что милиционеры не улыбаются больше, и вспомнил, правда, поздновато, что вся городская милиция прошла краткосрочные курсы иностранных языков. Все-таки в городе происходит крупная международная конференция, и милиция должна быть на высоте. Все, что можно было сказать об Анне Димитровой, вряд ли нужно говорить, потому что это было очевидно с первого взгляда. Нежная, восторженная девушка, способная любить и внушать любовь. Иногда ее мучили жесточайшие головные боли, и тогда она была раздражительной, теряла ориентацию, боль буквально ослепляла ее. Но она старалась переносить такие приступы, не причиняя никому беспокойства. Анна встала рано, как и рассчитывала, пробралась на кухню, чтобы сварить кофе своими руками. Никакого суррогата для Ахмеда. Когда она принесла ему кофе, он поднял свои длинные, разбивающие сердца ресницы и улыбнулся. Легкие морщинки пробежали вокруг его темнокарих глаз. «Ты слишком добра ко мне, Нан», — сказал он на урду. Она поставила чашку возле него и опустилась на колени, чтобы потереться щекой о его лице. Ахмед не признавал поцелуев, за исключением таких обстоятельств, какие она, хотя и испытывала необычайное искушение, не хотела включать в свои планы. «Вставай и быстро одевайся», — сказала Анна. «Я хочу показать тебе свое доброе чудовище». «Чудовище? Ты увидишь». Она выскользнула из его объятий и направилась под душ. Долго стояла под струей горячей воды. Сегодня ни в коем случае нельзя допустить головной боли. Позже, когда она уже сушила волосы полотенцем, тихо подошел Ахмед и пробежал пальцами по узкому шраму на голове. «Милая Нан», — сказал он, — «столько выдержать, чтобы изучить урду. Я выучил его без такой операции». Да, эта операция и принесла ей жуткие головные боли. Она на мгновение прижалась к нему, затем завернулась в полотенце и улыбнулась. «Сейчас у нас нет времени для ласки, если мы хотим увидеть чудовище в утреннем свете. Кроме того, я сделала операцию на мозге не только для того, чтобы изучить языки. Это помогло мне стать хорошей переводчицей». «Мы в Пакистане такого не делаем», — сказал он. Нан вышла из ванной и, занимаясь своими делами, прислушивалась к возгласам Ахмеда, который плескался под струей холодной воды. Нан серьезно думала о нем, она была практичным человеком. Она, не задумываясь, пожертвовала бы материальными выгодами ради принципа или чувства, но при этом хотела точно знать, ради чего жертвуют, каковы ставки. А сейчас ставка достаточно высока. Ее любовь к Ахмеду. Болгария, как и Советский Союз, была одним из государств, экспортирующих продовольствие и лояльно относящихся к остальным странам блока народов. И тем не менее, политические проблемы существовали и между ними. Нан и Ахмед редко могли видеться друг с другом, и единственный выход был в том, чтобы ей или ему сменить гражданство. А Нан знала, что Ахмед не пойдет на это. Но действительно ли она хочет связать свою жизнь с милым пакистанцем? Сможет ли Нан жить в перенаселенных сонных городах блока народов? Она видела их, они по-своему красивые, но пища в основном растительная, полное отсутствие личных машин, замкнутость, погруженность людей в себя. Хочет ли она этого? Там приятно быть в гостях. Месяц, два, на всю жизнь. Она быстро оделась, так ничего и не решив. Часть мозга контролировала ее действия, другая же обдумывала планы на сегодняшний день конференции. Все-таки операция по расщеплению мозга – прекрасная вещь. Весьма расширяет возможности человека. Однако сейчас даже ее расщепленного мозга не хватало на мысли об Ахмеде. Нан быстро прибрала постель, вымыла и убрала посуду и буквально вытащила Ахмеда за дверь. Небо было ярко-розовым, но солнце только-только взошло. Самое время, если они поторопятся. Она потащила его вниз по лестнице, не дожидаясь лифта. Они выбежали во двор, затем на пересечение двух бульваров. Здесь она остановилась и обернулась. «Ты видишь?» — Ахмед прищурился от солнца. «Я вижу собор», — хмыкнул он. «Да, это собор и чудовище». «Чудовище, собор, да? Ха, святой Стефан чудовище? О, кажется, я понял. Вон те окна наверху — это глаза. А окна внизу — зубы. Он улыбается нам, ты видишь? А вон там уши и нос». Ахмед уже смотрел не на собор, а на нее. «Ты очень странная девушка. Интересно, какой ты будешь в Пакистане?»